Испанцы ведь очень бережны ко всему, что составляет их своеобразие. И каталонцы тоже. Я взял на прокат машину, так что мы с вами можем хоть каждый вечер посвящать какой-нибудь интересной прогулке. Ведь вы тоже их любите, правда? Вопрос прозвучал доверительно. Он любит интересные прогулки сам. Он понял, что Глаша тоже их любит. Он предлагает ей совершить их вдвоем. И делал он это без тени фамильярности, с одной лишь вежливой непринужденностью. — Спасибо, Виталий Аркадьевич, — сказала она. — Я непременно вам позвоню. Свет в номере Глаша включать не стала. Стоя у чуть отодвинутой балконной занавески, она смотрела, как он возвращается вдоль берега обратно в Кальдес. Берег был освещен огнями ресторанов и баров, а через море уже протянулась лунная дорожка. Она дождалась, пока Виталий Аркадьевич исчезнет из виду, поскорее надела купальник и снова вышла на улицу. Любители ночного купания на пляже мелькали, но все же берег выглядел почти пустынным. Глаша заплыла далеко, к буйкам, и легла на спину, прямо на лунную дорожку. Ей хорошо было лежать вот так, между небом и морем. Мысли становились такими же невесомыми, как тело, и так же, как собственное тело в морской воде, не тяготили и не угнетали. — Я хотела разобраться в своей жизни, — думала Глаша, — и тело ее покачивалось еле-еле, почти неощутимо гладили его волны. — А может, это не нужно? Ведь все устоялось, я привыкла. — А зря ты привыкла, — тут же шептал ей какой-то вкрадчивый голос, которого она не могла не слышать, как ни старалась. — К этому не надо привыкать. Жизнь, которую ты ведешь, унизительна. Ты можешь не слушать, когда об этом говорит тебе мама. Можешь запрещать ей об этом говорить. Но все же это так, и ты прекрасно это понимаешь. Не можешь не понимать. Глаша сердито дернула головой. Вода тут же плеснулась у ее виска, попала в рот и в нос. Она закашляла и, перевернувшись, поплыла к берегу. Попытка самокопания явно не удалась. Видно, вода плохо приспособлена для этого занятия. «Не светится здесь вода», — подумала Глаша. На всякий случай она присмотрелась повнимательней. Нет, вода точно не светилась. Только темные тени, а не зеленоватые огоньки, разбегались по поверхности, если пошевелить руками. Зря она вспоминала и Крым, и август, и фосфорное море. Она вдруг поняла, что вспоминает все это как-то отвлеченно. Вот как. Будто все это было не с нею. Впервые воспоминания, относящиеся к этой части ее жизни, не отдались ее сердца ни счастьем, ни болью. Это было странно. И чем-то эта странность была связана с сегодняшним днем, со всем его замечательным явлением. Но чем? Ну какая здесь связь? Этого Глаша пока не понимала. Глава 8. За 3 недели она стала на себя не похожа. Конечно, из-за загара. Ее лицо, обычно северно-бледное, было теперь темно-золотым. И на этом темном золоте глаза сияли, как светлые звезды. Про светлые звезды на темном золоте это Виталий Аркадьевич заметил. Глаше не пришло бы в голову такое сравнение, но она так явно ему нравилась, и он выражал свою к ней расположенность так интеллигентно, что его звездная аналогия не вызвала у нее ощущения неловкости. В том, что она нравится Виталию Аркадьевичу, мог бы усомниться только слепой, глухой и лишенный всяких внутренних ощущений человек. Если в первый день их знакомства еще можно было предполагать, что Глаша привлекает его только как интересный собеседник, то уже во вторую встречу, когда поехали вместе в Барселону, эта причина не казалась главной. То есть интересными собеседниками они друг для друга быть, конечно, не перестали. Виталий Аркадьевич водил машину в той же непринужденной манере, в которой, как Глаша успела заметить, и пил кофе, и ел омара, и смотрел картины. А потому, хотя он и был за рулем, интересному разговору ничто не мешало. Море блестело вдоль шоссе, поблескивали и переливались то светлой, то темной зеленью горы, солнце светило с южной безмятежностью, и предстоящий день виделся легким и приятным. Узнав, что Глаша работает в Пушкинском заповеднике, Виталий Аркадьевич обрадовался так, словно она сообщила, что является наследницей британского престола. — Как это хорошо! — воскликнул он. — Что хорошо? — Глаша улыбнулась его восторгу. — Как прекрасно встретить женщину, которая занята содержательным и, безусловно, значительным делом! «Боюсь, насчет содержательности и особенно значительности моего дела с вами многие могут поспорить», — возразила Глаша. «Обычно, как только я говорю незнакомым людям, что работаю в музее, на меня начинают смотреть с жалостью или, по крайней мере, с недоумением. Особенно мужчины». «Почему?» — не понял он. «Ну, во-первых, понятно, что у меня маленькая зарплата». «Женская зарплата мужчин, как правило, не волнует», — — возразил он.